Глава 18. Алана. Гнев вспыхнул во мне подобно электрическому току, пущенному по проводам. И надо сказать, что это ощущение нравилось мне гораздо больше, чем боль. Торн разбудил меня грубым приказом собраться в дорогу, даже не удосужившись объяснить, что происходит. Я поспешно оделась и направилась в вестибюль. Предрассветные сумерки окутали небо и начали раскрашивать его в розово-персиковые тона, когда мы проезжали окраину порта Редвуд-Сити. В воздухе витало напряжение, и я пыталась сохранять спокойствие, сидя на заднем сиденье внедорожника, но сдерживать эмоции было сложно. Торн полностью удовлетворил меня, и теперь все мое тело приятно ныло. Даже теплая ванна, которую я приняла ранее, не помогла стереть следы наших любовных утех. То есть секса. Черт, у меня буквально появились сердечки в глазах, а он пытался от меня избавиться. Серьезно? Неглубокие царапины и следы от укусов до сих пор пульсировали в самых интимных местах, и я чувствовала себя так, словно меня поимели. В положительном смысле этого слова. Я даже думала о том, что, возможно, после Торна мне будет сложно смотреть на других мужчин. Вопросы так и норовили сорваться с языка. Но начать обсуждать произошедшее между нами, перед мужчинами, сидящими на переднем сиденье автомобиля, было бы слишком неловко. Я ненавидела его до глубины души, ведь он получил то, что хотел — мою дурацкую девственность. Как говорил Кэл, все хотели залезть ко мне в трусы, и тот, кто добрался туда первым, мог объявить себя победителем. Я позволила Торну сделать это. Он получил мое «да». Он победил. Ублюдок! Ругалась я про себя. Торн сидел рядом со мной в обычных черных брюках и белой рубашке. Но теперь у него было оружие в наплечной кобуре и еще одно на бедре. Возможно, это были модели Глока, но, честно говоря, я никогда не обращала особого внимания на пистолеты. Его мышцы напряглись, и мне показалось, что на расстоянии между нами было гораздо больше тех дюймов, что на самом деле разделяли нас. Что бы ни произошло той ночью, это было уже в прошлом, и его не волновало. Я будто была картиной, которую он в ночи написал яркими красками страсти. Однако из-за его внезапной холодности все оттенки на холсте поблекли, и я стала серой, безжизненной и скучной. Откуда во мне вся эта сентиментальность? Ради всего святого. Я предложила ему сделку и сказала, что ухожу, думала я. Но Торн сказал, что хочет, чтобы я осталась. Гнусный лжец. Джастис оглянулся на нас. Судя по данным дальнего наблюдения, Матиас погрузил контейнер с гранатами для обмена. Меня чуть не стошнило. Они решили обменять меня на кристаллы. За меня требуют выкуп. Джастис вел внедорожник, а рядом с ним сидел охранник, которого в начале путешествия мне представили как сына. Это был крепкий мужчина, с короткой стрижкой и толстой шеей, который выглядел так, словно мог без всяких проблем пройти сквозь металлическую дверь. Впереди ехали два внедорожника, и еще два следовали за нами. И все ради дурацких гранатов? Он хочет обменять меня на камни? Эти мысли не давали покоя. «Не слишком ли все это?» — спросила я. «Мы ведь едем на встречу с моим отцом, да?» «Именно», — мрачно ответил Торн, устремив взгляд в окно, словно ожидая нападения. Под его рубашкой выделялись рельефные мышцы. Такие увидишь и уже никогда не забудешь. «Не хочу, чтобы кого-то застрелили», — думала я. «Если люди отца почувствуют такое же напряжение, как и эти парни, то сразу откроют огонь. А я со своим везением, скорее всего, получу пулю в горло. Можно взять пистолет? Мне нужно было защитить себя». «Нет». — сказал Торн, даже не поворачиваясь в мою сторону. «Почему нет?» — спросила я, пытаясь добиться от него хоть каких-то эмоций. Он повернул ко мне голову. «Потому что тебе ничего не угрожает, когда я рядом». Наконец мы остановились перед рядом ржавых, словно повидавших войну складов. Торн посмотрел на часы. «Син!» — окликнул он. Охранник мгновенно выскользнул из машины прямо под дождь. Лучи солнца не сильно пробивались сквозь облака. В тот момент я думала, что все было не так плохо. «Снайперы?» — спросил Торн. Джастис кивнул, при этом спокойно держа руки на руле. «Да. Мы осмотрели весь район». Он бросил взгляд в зеркало заднего вида и перешел на гельский. «Почему ты ее отпускаешь?» «Да, хороший вопрос, Джастис». Я задержала дыхание, надеясь, что Торн ответит. «Мне нужен этот гранат, ты же знаешь. Другого способа заполучить его нет». Джастис крепче сжал руль. «Ты знаешь, что Матиас собирает гранаты и хочет уничтожить тебя? Давай убьем его прямо сейчас и таким образом ослабим Аквариус Соушел. Это будет хорошим ходом». Страх внезапно сковал живот, и я сосредоточилась на подголовнике передо мной, стараясь выровнять дыхание. «Я не готов объявить войну». Торн повел плечом, и мне стало ясно, что его мысли двинулись по мрачному пути. Удивительно, насколько хорошо я его знала после той ночи. Он был грубым, сексуальным, властным и... нежным. О, как бы он вышел из себя, если бы кто-нибудь узнал, что он может быть милым. Но когда он спокойно замышлял убийство, я задавалась вопросом, было ли это все просто притворством. Если так, то он прекрасно справлялся. «В любом случае, я хочу допросить Матиаса, прежде чем убивать его». Я сглотнула, стараясь подавить рвотный позыв. Они в самом деле планировали жестоко пытать моего отца. Я едва могла дышать. Торн сидел рядом со мной после ночи, которую мы провели вместе, и замышлял убийство. Конечно, мне было известно, что он может быть хладнокровным. Но это осознание шокировало меня. «Кажется, я только что услышала имя своего отца. Почему вы говорите по-гельски?» — спросила я. «Как далеко зайдет Торн в своей лжи?» «Потому что мы бездушные ублюдки», — легко ответил он. «Надо же, это было правдой». В его глубоком голосе не было ни тени сомнения, ни намека на сожаление. Кем был этот человек? Мне хотелось ударить его в горло, но я подумала, что если это сделаю, то не смогу предупредить отца. Та ночь страсти была просто вспышкой за гранью реальности. Рядом с ближайшим складом сверкнула молния, и от неожиданности я подпрыгнула. Джастис выпрямился. «Последний шанс. Я могу сорваться и просто пристрелить его, прикрывая тебя», — сказал он так обыденно, будто они обсуждали погоду. «Как он может спрашивать такое при мне?» — подумала я, смотря в окно и делая вид, что мне скучно, потому что не понимала гельский. «Не здесь, только не при ней», — быстро отрезал Торн. «Кажется, все складывается так, как я представляю. Если Торн собирается объявить войну между семьями, какое ему дело до того, что я думаю на этот счет? У меня пересохло в горле. Если мы враги, почему он так доверяет мне?» Мой взгляд был снова прикован к нему. Насколько же сильно он хочет победить? «У тебя в спальне есть камеры?» — спросила я. «А что, если все это было игрой, и в аккаунтах Малис Медиа будет выложен ролик, на котором мы впервые занимаемся сексом?» — подумала я. «Конечно, нет», — ответил он. В его глазах горел огонь, и мне понадобилось мгновение, чтобы прийти в себя. Торн был похож на зверя, которого едва удерживали на привязи, и внезапно напряжение заполнившее салон, начало душить меня. «Все останется только между нами. Никогда не забывай об этом». Братья пришли в полную боевую готовность. Когда на месте показался караван машин, среди которых я узнала отцовскую, Торн действительно встал между мной и моей семьей. «Оставайся здесь и не выходи, пока я не скажу», — приказал он. «Подожди!» — воскликнула я, инстинктивно схватив его за руку. «Не надо!» Наверное, меньше всего мне хотелось, чтобы Торна застрелили. Как бы я ни старалась, забыть ту ночь у меня никогда бы не получилось. «Оставайся здесь», — повторил Торн, открыл дверь и вышел из машины. Джастис последовал за ним. Не в силах побороть любопытство, я пересела на другую сторону и, выглянув в окно, увидела, как мой отец и Ника выходят из машины, а его люди выскакивают из машин с обеих сторон. Внезапно все направили оружие друг на друга. Не желая допустить перестрелку, я распахнула дверь и ударила ей Торна по ногам. Даже не взглянув на меня, он просунул руку внутрь и потянул меня наружу. Капли дождя тут же ударили по лицу, и я часто заморгала в попытке что-то разглядеть. «Ты в порядке?» — спросил меня отец. Я стояла прямо, одетая в темные джинсы и желтый свитер. На ногах были босоножки на танкетке. «Все хорошо», — сказала я, надеясь, что выглядела спокойно и контролировала ситуацию, однако эмоции зашкаливали. «Не надо никого сегодня убивать!» «Верно», — отец сверлил Торна взглядом. «Это произойдет в другой раз». «С нетерпением жду этого», — проговорил Торн, растягивая слова. «Где мои гранаты?» Этот вопрос ранил меня сильнее ножа. Отец указал на последний в процессии грузовик, из которого несколько крепких мужчин уже выгрузили большой металлический контейнер. Торн дал знак, и двое его людей, быстро заглянув внутрь, кивнули и отнесли контейнер в свой внедорожник. «Серьезно? Он обменял меня на гранаты. Вот ублюдок!» — выругалась я про себя. «И сколько же гранатов я стою?» — спросила я, глядя снизу вверх на бесстрастное лицо Торна. Он приподнял бровь. «Намного больше, чем я когда-либо получу. Обещаю». «Неважно», — сказала я, повернулась и преувеличенно вздохнула. «Ребята, может, закончим представление? Мне правда пора на работу». Никто не сдвинулся с места. Похоже, моя бравада их не впечатлила. «Ладно», — сказал Торн, отпустив мою руку. «Садись в машину и держись подальше от оружия». Я воспользовалась моментом и перешла на шепот. «Ты совсем забудешь обо мне?» — спросила я. «Похоже, я уже тогда начала скучать по нему». «Нет», — произнес он, но в его тоне не было теплоты. «Я обещаю тебе, Алана Бамонт, у нас еще многое впереди». «Это не имеет смысла». «Неважно, что ты думаешь», — мрачно сказал он. «Я скоро приду за тобой. Ни на секунду не забывай о том, кому ты принадлежишь». Я вернулась к машине и достала из салона два рюкзака, прежде чем двинуться по покрытой грязью дороге к отцу. «Он сделал тебе больно?» «Нет», — честно ответила я. «Ну, не в том смысле, который он имел в виду». «Что, черт возьми, в этих рюкзаках?» Я сглотнула, еле сдерживаясь от того, чтобы не сбросить их на землю. Они были слишком тяжелыми. «Книги!» Я ведь собрала целую стопку не просто так. Отец посмотрел на меня, как на сумасшедшую, а после открыл заднюю дверь. Ника обошел машину и сел рядом со мной. Здесь оказалось прохладнее, чем в салоне Торна. «Неужели он включал для меня обогреватель?» — задумалась я. «Черт, я идиотка! Конечно, нет!» Казалось, я останусь в зеркале заднего вида Торна Битаха «Навсегда?» Ника протянул мне телефон. «Тебе нужно срочно что-нибудь опубликовать. С каждой секундой мы теряем все больше подтвержденных аккаунтов с платными подписками». Я взяла телефон и медленно опустила стекло. «Торн, все же было по-настоящему», — прошептала я. Он посмотрел на меня так, словно хотел преодолеть разделявшее нас расстояние. Я сглотнула, легкие горели. «Прошлой ночью ты многому меня научил. Возможно, и мне удастся тебя чему-то научить». Я вымученно улыбнулась. Но мне было не привыкать, ведь я умела вести себя перед камерами. Дело в том, что никогда нельзя быть в чем-то полностью уверенным. Эту фразу я произнесла на безупречном гэльском. Его взгляд переменился. Когда мы начали отъезжать, мне потребовалась вся сила воли, чтобы не оглянуться, хотя это уже не имело бы никакого значения. Взгляд Торна впился в меня. Я чувствовала. «Получай, Малис Медиа».